75. Таков был конец этого довольно примечательного человека. 35 раз участвовал он в походах, прославив свое имя и на военном, и на гражданском поприще. Его честность и справедливость неоспоримы. 7 лет правил он Мёзией, 12 лет был префектом Рима, и единственное, что могли ставить ему вину, это излишнюю говорливость. Некоторые считали, будто под конец жизни он сделался человеком слабым. Большинство же объясняло его поведение в ту пору умеренностью и нежеланием проливать кровь сограждан. Все согласны в том, что до восшествия Веспасиана на престол именно Сабин пользовался в этой семье наибольшим влиянием и почетом. Муциан, как утверждают, воспринял весть о его гибели с большой радостью. Многие даже утверждали, что смерть эта избавила нас от новых гражданских войн. Один был братом императора, другой считал себя его соправителем, и только гибель Сабина предотвратила новые междоусобия. Аттик признал себя виновным в поджоге Капитолия. Может быть, с его стороны это был только ловкий ход. Он принял на себя всю ненависть, которую вызвало это злодеяние, и тем самым сумел отвести ее от виталианской партии. Поэтому, когда народ стал требовать казни консула, Вителий счел себя обязанным воздать за услугу услугой и сумел отстоять его».